Интермедия. Ужас лабиринта. Часть 4. Воздушная магия Кирикока ударила в Эдесаины, хотя я удивлен, поскольку не думал, что он попадет. Я сразу же понял причину, по которой Эдесаины не сдвинулся с места, когда пыль рассеялась. Ни царапины. Для Эдесаины такая магия, как у Кирикока, не стоит даже того, чтобы уклоняться. Но я смог купить нам время. Благодаря прикрытию из магии Кирикока, каменная черепаха, которая гораздо медленнее, смогла достигнуть передовой. Каменная черепаха с высочайшими защитными способностями. Она станет щитом, который позволит остальным трем атаковать. Кирикока выстреливает воздушную магию одну за одной. Водная магия Суэтена взорвалась. Ферилбелт атаковал сразу после того, как две предыдущие атаки попали. Ферилбелт, имеющий огромную силу и скорость, рванул в атаку на Эдесаины. И копье земли проткнуло Ферибелта насквозь. Ферибелт даже не успел среагировать, когда огромное копье из земли внезапно насадило его как бабочку на булавку. Сразу же после этого Кирикок, продолжая хлопать крыльями, свалился на землю, как будто его сбросили. Он с большой скоростью ударился оземь и продолжил погружаться в нее, издавая звук ломающихся костей. Что произошло? Кирикока разломало что-то невидимое. В это время Суэтен продолжал обстреливать водяным дыханием, но, похоже, Эдесаина не возражает. Он медленно повернулся к Суэтену и выстрелил магией ветра. Не только почва, но и ветер. Перед моим изумленным взглядом, после того, как магия рассеялась, предстал труп Суэтена. Единственный, кто остался, это каменная черепаха. Но она не двигается. Она не может двигаться. После того, как я увидел ее странное состояние, оценив ее, я увидел, что она непонятно, когда парализована. Мало того, все ее физические показатели быстро падают, как и хиты. Мощнейшая каменная черепаха превратилась в труп за такое короткое время. Можно сказать, что мгновенно. Призванные монстры, которые прошли вместе со мной через многое, были просто изничтожены. И единственное, что я сейчас ощущал, это не грусть или гнев, а страх. Это жалко и неприлично по отношению к павшим монстрам. Хотя я все это понимаю, но не могу справиться со страхом, который заполнил все мое тело. Я хочу убежать отсюда как можно дальше. Но как командир отряда, я не могу бежать раньше подчиненных. Мои подчиненные начали отступать, используя время, которое было куплено моими призванными монстрами. Но так медленно. Я силой привел в чувство Ронанта, ударив его и заставив начать создание заклинания массового телепорта. Но все равно. Нужно еще время для того, чтобы все смогли отступить в зону действия телепорта. Было всего несколько секунд, и в эти несколько секунд все и случилось. Магия почвы и воздуха разошлись по полной. Хотя казалось, что они летят в произвольном направлении, но каждая находила свою цель и убивала солдата. Были и те, кто просто умирал без всяких причин. Та же непонятная атака, которая недавно убила каменную черепаху. И это та самая атака, которая мгновенно убила каменную черепаху с ее гигантским количеством хитов. А солдаты не могут продержаться и мгновение, падая один за другим. Магия летит по направлению к Ронанту, который готовит заклятие телепорта. Я использовал свою ману, чтобы вызвать еще монстра и защитить им Ронанта. Множество магий приближалось одна за другой. И каждый раз я вызвал монстра в качестве прикрытия. Я выпил эликсир для восстановления маны. И вызывал монстров, пока пил его. Моя мана быстро восстанавливается, но все равно я трачу ее быстрее, чем она восполняется. Магия приближается, призыв, магия приближается, призыв. Все продолжалось до тех пор, пока у меня не осталось монстров. Но магическая атака не прекратилась. Или скорее, количество атакующей магии даже увеличилось. Когда я осмотрелся, пытаясь понять, почему так происходит, то увидел, что выжили только я и Ронанд. Ронанд! Ничего не поделаешь. Мы вернемся, пусть и вдвоем. Когда Ронанд начал активировать магию телепорта, Эдесаины приблизился к нам спереди. «Ронанд!» «А?» «Копье ночи. Магия наполнена ужасающим количеством силы, по сравнению с которым магия почвы и ветра, которая била недавно, кажется просто детской игрушкой. Оно направлено в Ронанда. Поскольку он активирует магическую конструкцию, он не может увернуться. А я использовал всех своих призванных существ, так что мне некого использовать в качестве щита». Это было спонтанное действие. Я использовал свое тело, чтобы остановить копье ночи. Мое тело разворотило. Копье ночи пробило мое тело и ударило Ронанта, кто стоял за мной. Его правую руку просто оторвало. Похоже, что поскольку я подставил свое тело, то траектория полета копья слегка отклонилась. Ронан активировал телепорт, скрутившись от боли. Мое зрение затуманилось. Я моргнул, а когда открыл глаза, был уже вне лабиринта. «А?» Человек рядом со мной удивлен и напуган. «Быстрее, позовите врача!» Ронан кричит людям в то время, когда его лицо искажено болью. «Пустая магическая лаборатория, да?» В тот же момент вокруг стало очень шумно. «Потерпи еще немного. Ронан применяет лечебную магию на мне. Хотя у тебя разворочена половина туловища, хорошо, что ты еще держишься». Когда я пытался что-то сказать, но вместо звуков изо рта полилась кровь. «После того, как ты принял на себя удар, который предназначался мне, не смей умирать, хорошо?» Мое тело медленно восстановилось. Мои хиты вышли из критической области. Ронанда также подлечили, когда пришли люди, которые могли использовать лечебную магию. Я вздохнул с облегчением и вырубился. Хоть мы и понесли большие потери, но мы выжили.